по случаю Дня Солнца и 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В последнее время ангольское национальное издательство выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд уважаемого Ким Чен Ына». Будем высоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного гениального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чче до победного конца. Британское общество по изучению политики Сонгун выставил его на своем сайте, а германский кружок по изучению корейской культуры на сайте туристической компании «ЭМИС». Германский кружок по изучению корейской культуры еще выставили на сайте туристической компании «ЭМИС» «Бессмертный классический труд уважаемого Ким Чен Ына, великий Ким Ир Сен, вечный вождь нашей партии и народа». При этом британское общество по изучению политики Сонгун поместило на сайте фотографии Ким Чен Ына.